создание жуткой хари. Хоть и не очень-то поверил народ карлику, а все же оставили его одного. Лишь самая любопытная детвора попряталась в приозерных зарослях и стала наблюдать за чародеем. А карлик, вместо того, чтобы приниматься за дело, сунул железные прута в огонь и стал приплясывать вокруг костра и напевать. От его пения смолкли на озере чайки, в ужасе затихли в лесу птицы и звери, а детвора кинулась в рассыпную, прочь из своих укрытий. Завершил свой колдовской танец карлик и схватил раскаленный прут. Заверещал от боли, но орудие не выпустил из рук. Возился он и мудрил над бревном, пока не остыл железный прут. Карлик снова его положил в огонь. До ночи выжигал чародей жуткую харю и то и дело ощупывал окровавленными от ожогов руками свое творение, а когда поднялась над озером луна, поволок бревно в воду. Народ потом долго недоумевал, как же он в одиночку справился. Столкнул карлик свое творение в озеро, да так, чтобы выжженная жуткая харя смотрела вниз, а сам уселся на него верхом. И плавал на бревне три ночи и три дня слепой колдун. Многое повидали на своем веку чудовище, обитавшее в озере Мелорин. Но жуткое творение длиннобородого пришельца из северных лесов, видимо, потрясло их так, что какое-то время они боялись показываться на поверхности водоема. Даже бывалые мелоринские рыбаки не решались выходить на промысел. Слонялись мужики без дела по берегу и рассуждали, кого теперь больше опасаться — подводных кровожадных чудовищ или неистового слепого карлика. Одержимый пьяной бравадой, рискнул все же один рыбак проверить, живы ли еще озерные обитатели после колдовской затеи. Только отчалила его лодка от берега, навстречу карлик на бревне. «Куда прешь, пустая башка? Утоплю, как дырявый котел. В тухлую селедку превращу. Прочь на берег! Не мешай чародействовать!» Не захотел рыбак превратиться в тухлую селедку и повернул к берегу.